Глава 62. Ангелина. Когда дверь за хозяином кабинета захлопывается, я выдыхаю от облегчения. Все тело начинает резко трясти. Точно напряжение, в котором я все это время находилась, неожиданно и резко сбрасывается. Не падаю, наверное, только потому, что меня подхватывает Даша. Подруга сжимает мои плечи и чуть встряхивает. Заглядывает в глаза и спрашивает. «В норме?» В ответ мотаю головой. «Ничего, я не в норме. Тут нормой даже примерно не пахнет. Если бы Дашка не появилась в этот ответственный момент, даже не знаю, что было бы со мной. Меня мутит даже от мысли, что этот мужик просто коснулся бы меня. Поверь, я знаю, что это такое». Глаза девушки полны понимания, но я не верю. Если бы она действительно знала... Никогда бы не подставила меня так. А сейчас мы обе здесь. Расплачиваемся за последствия своих решений. Я бы хотела сказать, что Дашка меня заставила прийти в клуб. Но тогда совру сама себе. Да, подруга была настойчива при нашем разговоре в кафе. Наседала, давила на уязвимые места. Она даже обманула меня, обещав, что интима не будет. Но решение я все же приняла сама. И понятия не имею, что было бы, окажись на месте Никиты Тимуровича совсем другой мужчина. Например, хозяин этого места. «Номер его знаешь?» — спрашивает подруга. Ей приходится снова встряхнуть меня, чтобы вернуть в реальность. «Чей?» — тихо, точно при смерти уточняю. «Абрамова своего!» — поясняет девушка. «Нет». Удрученно отвечаю, понимая, что это очень и очень плохо. «Ладно», — растягивает Дашка, будто прикидывая, как можно поступить в такой ситуации. «Пойдем в гримерку. Хозяин быстро поймет, что никакого посетителя нет». «Ты это выдумала?» — изумляюсь я. «Да ты капитан очевидность!» — слышу в ответ. «Давай быстрее!» «Даш, пожалуйста!» Останавливаюсь перед самым выходом из кабинета. «Помоги мне сбежать!» Я прикладываю сомкнутые ладони к губам. «Бывшая подруга ведь моя единственная надежда!» «Я не могу!» «Но ведь...» «Не понимаю, почему не может?» «Готова снова подложить меня под какого-то мужика?» «Почему, Даш?» «Тебе не ясно, да?» «Не ясно». «Давай потом, хорошо?» Подруга уверенно тащит меня к двери. «Сейчас нет времени. Надо найти способ сообщить Абрамову». «А если он не придет?» «Придет!» — уверяет девушка. «Ему на тебя не пофиг!» «Не знаю. А если пофиг?» Хнычу, ступая по коридору в одних трусах. «Кажется, в кабинете толстяка мы оставили мои джинсы и обувь». «Я тебе точно говорю. Он приедет. Нужно только позвонить. Так что соберись и думай, как можно это сделать». Мы заходим в практически пустую гримерку. Пару девочек, что сидят там за столиками, Даша отправляет в освояси. Потом она усаживает на пуфик меня и достает косметику. «Ты что, правда будешь меня красить?» «Нет, мы будем сидеть просто так и палиться. Давай уже, напряги мозги. Как Абрамова твоего достать?» «Он не мой». «Господи, Геля, я тебя прошу!» Подруга явно на взводе. Даша просит меня усесться поудобнее и берется за ватные диски. «Ну ты и сука, Дашка!» Дверь внезапно распахивается, и на пороге появляется толстый босс клуба. Девушка тяжело вздыхает. «Ты ведь знаешь, что за это будет, дрянь!» Его голос звучит так зло, что даже мне становится страшно. «Знаю!» Удрученно отзывается та. «Отлично! И давай, готовь эту шлюху как следует, чтобы конфеткой стала! Хотя...» Мужик вдруг задумывается, и у меня в районе позвоночника выступает холодный пот. «Может, прямо тут ее поиметь, а ты посмотришь?» «Нет, пожалуйста!» — молит моя подруга. «Лучше мы сделаем все в лучшем виде, чтобы вам было приятно, а я потом...» Она не договаривает, но оба понимают, о чем речь. «Ладно, сучки», — сжаливается мужчина. Готовьте жопы. С наглой ухмылкой он закрывает дверь в гримерку с той стороны. Мне теперь становится страшно даже не за себя, а за подругу. Даш, с горечью в голосе обращаюсь к ней. Ничего не говори, тихо просит девушка. Ее губы теперь плотно сжаты, и я понимаю, что она тоже боится. Но я не могу так поступить с ней. Получается, она собой рискнула, чтобы вытащить меня. Давай я поговорю с ним. Предлагаю, хватая Дашу за руку, требую обратить на меня внимание. Скажу, что ты ни при чем, и это я тебя заставила. Пусть со мной делает, что хочет. Сдурела! Подруга быстро возвращает себе самообладание и натягивает на лицо маску строгости и спокойствия. А я ведь и понятия не имела, что здесь все так. Нет, я правда хочу тебе помочь. Это ведь из-за меня все. Себе помоги! Я пойду прямо сейчас, твердо заявляю и даже пытаюсь подняться с пуфика. Но Даша уверенным рывком усаживает меня обратно. Мордаху подставляй, командует она. Нам еще синяк замазывать. Точно, синяк. А я надеялась, что в этот раз он не проступит. Придумала! Вдруг осеняет меня. Васька, позвони ей, она может знать его номер.